возмущения сильнее заколотилось в груди сердце. Она знала, что ее парень мог кричать только от непереносимой боли. Она убьет того, кто его мучил. Тело Рэмбо трясло. Его руки были привязаны к железным пружинам кровати, прикрепленной к стене. Все происходило помимо его воли. Организм рефлекторно реагировал на электрический ток. К кровати были подвешены провода от генератора. В глубине комнаты Подовский помешивал ножом в глиняном горшке раскаленные угли. А Яшин в это время занимался генератором. «Было бы очень обидно, — говорил Подовский, — если бы мы не нашли общего языка. Было бы очень обидно. Повторяю еще раз свой первый вопрос. Как твое имя?» Рэмбо перестал кричать. Ток, подведенный к металлической пластине на груди, отключили. Вода, которой облил его Яшин, стекала на дощатый пол, смешиваясь с потом. Рэмбо вновь бросил взгляд в окно. По телу скользнул свет фары, проехавшего мимо мотоцикла. Нет, больше он не закричит. «Хватит?» — спросил Подовский со злостью. Он оставил нож в горшке, схватил ведро с водой и окатил стоящего у стены Рэмбо. «Яшин, давай еще разок». Ток с новой силой пронзил тело Рэмбо. Запахло горелой кожей, конечности конвульсивно дергались. По ноге потекла моча. Он уже не мог контролировать реакцию организма. Рэмбо больше не думал о гордости. Была одна лишь боль, и он кричал. Кричал так, что, казалось, лопнут голосовые связки. От работы генератора лампа на потолке потускнела. Яшин уменьшил обороты. Обессилевший Рэмбо тяжело дышал, его тело содрогалось. «Товарищ», — терпеливо произнес Подовский, «ну ты же видишь, как все это утомительно. А я ведь собирался в отпуск, а ты...» «Да, совсем забыл», — он похлопал себя по карману. «У меня есть кое-что интересное для тебя». Он достал листок бумаги, развернул его и поднес к глазам Рэмбо. «Расшифровка переговоров между пилотом вертолета и его командиром. Позывной — вожак стаи. А когда они тебя бросили на холме? Ну, тебе, наверное, мешает пот? Ладно, я сам прочту. Уверен, ты оценишь работу наших дешифровальщиков». Поправив очки, Подовский начал читать. «Так. Стрекоза вызывает волчье логово. Красивые позывные. Ну, я думаю, у тебя непонятны. Ладно, почитаем самое интересное. Вожак стаи, мы их видим. Господи, это же Рэмбо. Ну, теперь ты понимаешь, что я знал твое имя? Рэмбо. Ну, я и на остальные вопросы знаю ответы. Так что тебе ни к чему было подвергать себя страданиям. Ты бы сэкономил нам время. Но не буду отвлекаться. Господи, с ним кто-то из наших. Да, он освободил одного из наших. Ну, я надеюсь, ты улавливаешь смысл. А вот самая интересная часть переговоров. Стрекозе от вожака стаи. Немедленно прекратить операцию. Возвращайтесь на базу. Ну, похоже, они намеренно тебя бросили. Таков был приказ. Ради этих людей ты подвергаешь себя пыткам. Разве тебе не хочется расквитаться с ними? Тебе бы самому стало легче. Поговори с ними по радио, скажи им все, пусть мир узнает об их преступлениях. Подовский дружески и доверительно улыбнулся. Тогда тобой займется врач. Тебя будут хорошо кормить, ты выспишься. Не в этом свинарнике, разумеется, а в прекрасном госпитале».